2.3. Эластичность предложения и спроса. Как уже указывалось ранее, спрос на товар зависит от его цены, дохода потребителя и цен на другие товары. Аналогичным образом, предложение зависит от цены на этот товар и издержек на его производство. Например, если цена на кофе возрастет, то снизится спрос на него и изменится объем предложения. Однако зачастую мы хотим знать величину роста или снижения предложения и спроса, насколько чувствителен спрос на кофе к изменению цен. Если цена поднимется на 10%, как изменится спрос? Как изменится спрос, если доход возрастет на 5%? Чтобы ответить на подобные вопросы, воспользуемся понятием эластичности. Эластичность – мера реагирования одной переменной величины на изменение другой. Точнее, это число, которое показывает процентное изменение одной переменной в результате 1% изменения другой переменной. Важнейшим примером служит эластичность спроса от цены, которая отражает изменение требуемого количества товара по отношению к изменению цены. Эластичность указывает нам, какое процентное изменение спроса последует после 1% увеличения цены товара. Рассмотрим подробнее этот показатель. Обозначая количество и цену буквами Q и P, мы записываем эластичность спроса от цены как E-пенное равно проценты дельта Q, деленное на проценты дельта P, где проценты дельта Q просто означают процентное изменение Q, а проценты дельта P – процентное изменение P с верхним индексом единицы. Примечание. Дельта – заглавная буква дельта греческого алфавита. Она означает изменение. Поэтому дельта X означает изменение переменной X, скажем, при сравнении одного года с другим. Конец примечания. Но процентное изменение переменной является абсолютным изменением переменной, деленным на первоначальный уровень переменной. Страница 39. Если ИПЦ, индекс цен на потребительские товары, составлял 200 в начале года и вырос к концу года до 204, то процентное изменение или годовой темп развития инфляции составит 0,4, равное 0,2 или 2%. Итак, мы можем записать эластичность спроса от цены как E, пенное, равно дроби, в числителе, дельта Q, деленное на Q, знаменатель, дельта P, деленное на P, конец дроби, равно дроби, в числителе, P, в знаменателе Q, дробь, дельта Q, деленное на дельта P. Формула 2.1. Эластичность спроса от цены обычно представляет собой отрицательную величину. Когда цена товара повышается, его требуемое количество, как правило, снижается. И поэтому дельта Q, деленное на дельта P, отношение количества к цене отрицательно, следовательно, E-пенное тоже число отрицательное. Уравнение 2.1 показывает, что эластичность спроса от цены равна изменению количества, вызванному единичным изменением цены, дельта Q, деленное на дельта P, помноженному на отношение цены к количеству P, деленное на Q. Но по мере движения вниз по кривой спроса, дельта Q, деленное на дельта P, может измениться, а цена и количество изменяются постоянно. Следовательно, эластичность спроса от цены должна измеряться в отдельной точке кривой спроса и будет в целом меняться по мере нашего движения по кривой. Это легче всего увидеть на примере линейной кривой спроса, то есть кривой спроса вида Q равно A минус B P. Для этой кривой отношение дельта Q на дельта P является величиной постоянной и равной B. Кривая, однако, не имеет постоянного коэффициента эластичности. Как следует из рисунка 2.9, по мере движения вниз по кривой величина отношения P к Q снижается, и, следовательно, значение эластичности тоже снижается. В окрестности пересечения кривой с осью цен Q крайне мало, а поэтому резко возрастает значение E-пенное равно минус B, скобка открыта, P деленное на Q, скобка закрыта. Когда P равно A, дробь 2B, и Q равно A пополам, E-пенное равно минус B, скобка открыта, A, дробь 2B, скобка открыта, 2, дробь A, скобка закрыта, равно минус B, дробь B, равно минус единица. А в точке пересечения кривой с осью количества P равное нулю, и поэтому E-пенное равно нулю. Так как мы изображаем кривые спроса, предложения, откладывая цену на вертикальной оси и количество по горизонтальной, то дельта Q дробь дельта P равно, скобка открыта, единица дробь тангенс угла наклона кривой, скобка закрыта. В итоге, при любом сочетании цены и количества, чем круче наклон кривой, тем меньше эластичность спроса. Примечание диктора. Далее на странице 40 следует рисунок 2.9 «Линейная кривая спроса». Конец примечания диктора. Рисунок 2.10а и 2.10б показывает два особых случая. На рисунке 2.10а показана линия спроса, эластичность которой равна бесконечности. Имеется только одна цена P со звездочкой, по которой потребители будут приобретать товар. Даже при малейшем увеличении цены выше этого уровня требуемое количество упадет до нуля, и любое снижение цены приведет к неограниченному росту спроса. Вместе с тем, кривая спроса на рисунке 2.10b совершенно неэластична. Потребители приобретут фиксированного количества Q со звездочкой независимо от цены. Нас также будут интересовать эластичность спроса по отношению к другим переменам, помимо цены. Например, спрос на большинство товаров обычно растет, когда растет совокупный доход. Эластичность спроса по доходу представляет процентное изменение спрашиваемого количества товара Q в результате 1% роста дохода I. E и T дробь в числителе дельта Q дробь Q. В знаменателе дельта I дробь I. Конец дроби равно дробь в числителе и дельта Q, знаменатель Q дельта I. Формула 2.2. Спрос на некоторые товары испытывает также влияние цен других товаров. Например, так как масло и маргарин легко взаимозаменяемы, спрос на один из них зависит от цены на другой. Перекрестная эластичность спроса от цен означает процентное изменение спрашиваемого количества товара при 1% увеличении цен на другие товары. Примечание диктора. Далее, на странице 41 следует рисунок 2.10а. Эластичность функции спроса равна бесконечности спроса. Рисунок 2.10b. Функция неэластичного спроса. Конец примечания диктора. Поэтому эластичность спроса на масло по отношению к цене маргарина составляет E с нижним индексом PM равно дроби в числителе дельта QBN дробь QBN. Знаменатель дроби. Дельта ПМ дробь ПМ конец дроби равно дробь в числителе ПМ дельта КУБН знаменатель дроби КУБН дельта ПМ. Формула 2.3, где КУБН количество масла, а ПМ цена маргарина. В данном примере с маслом и маргарином перекрестная эластичность цен положительна, потому что это товарозаменители. Они конкурируют на рынке, и рост цены маргарина, который удешевляет масло, по отношению к новой цене маргарина, ведет к увеличению спроса на масло. Кривая спроса на масло сместится вправо, и его цена возрастет. Но не всегда дело заключается в этом. Некоторые товары являются сопутствующими и используются совместно, поэтому увеличение цен на один снижает потребление другого. Бензин и масло для двигателя автомашины тому пример. Если цена на бензин идет вверх, потребление бензина снижается, так как водители ездят меньше. Но падает также и спрос на масло для двигателей. Кривая спроса на масло для двигателей сместится влево. Таким образом, эластичность масла для двигателя в отношении бензина отрицательна. Эластичность предложения определяется аналогичным образом. Эластичность предложения от цены есть процентное изменение предлагаемого количества в результате 1% увеличения цены. Такое значение эластичности обычно положительно, потому что более высокая цена станет для производителей стимулом к увеличению выпуска. Страница 42. Мы можем также сослаться на эластичность предложения по отношению к таким переменам, как ставка, норма процента, уровень заработной платы, цены на сырье и полуфабрикаты, используемые для производства нужного товара. Например, для большинства промышленных товаров эластичность предложения по отношению к ценам на сырье отрицательна. Увеличение цены сырья означает более высокие издержки для фирмы, а поэтому при прочих равных условиях предлагаемое количество снизится.